Глава 11. Несколько часов спустя Егор встретился в гостиной с господином Назария. Тот казался чрезвычайно взволнованным. В глазах была растерянность, движения дерганые, суетливые. — Что происходит? — громким шепотом спросил он. — Хозяйка дома заперлась у себя, вы заперлись у Санды, младшая девочка вообще куда-то пропала. Что происходит? — Да я и сам толком не знаю, что устало, — ответил Егор. — Знаю одно, мы с Сандой обручились. Я люблю ее и хочу забрать отсюда как можно скорее. Господин Назария слушал, ломая пальцы. «Я боюсь за нее, за ее жизнь», — понизив голос, добавил Егор. «От этих маньяков всего можно ждать, они и задушить способны». Господин Назария прекрасно понимал, что Егор лукавит, что отнюдь не безумие госпожи Моску держит его в страхе, но все же он одобрительно закивал головой. «Вы очень хорошо сделали, что обручились», — сказал он. «Это кладет конец всем недомолвкам. Теперь никто не посмеет ничего сказать». Егор не сумел сдержать нетерпеливого жеста. «Обручиться-то обручились, но она лежит в обмороке», — глухо сказал он. «Уже полчаса она лежит в обмороке, и я не смог привести ее в чувство. Ума не приложу, что делать». Он зашагал по гостиной, дымя сигаретой. «Нам надо бежать отсюда, пока еще не поздно. Но сначала ее должен посмотреть доктор». «Где доктор?» «Пошел на охоту». — виновато ответил господин Назария. — Сразу после обеда и пошел. Я ничего не знал. Только что узнал от экономки. Правда, к вечеру обещал вернуться. Егор опустился на стул, докурил в молчании. — Я запер ее на ключ, — резко сказал он, порывшись в карманах и с победоносным видом предъявляя профессору ключ. — И у него тоже нехороший блеск в глазах, — подумал господин Назария. — Как бы он чего ни натворил. «Разве что они попробуют через окно», — продолжал Егор, глядя в пустоту, «особенно сейчас, когда скоро закат». «И что вы намерены делать?» — спросил господин Назария. Егор усмехнулся, как бы колеблясь, раскрывать ли до конца свой замысел. «Пойду поищу Семину», — сказал он наконец. «Кажется, я знаю, где может прятаться маленькая колдунья». «Я надеюсь, вы не будете воевать с ребенком», — предупредил господин Назария. «Я хочу сказать, надеюсь, вы ей ничего не сделаете». Егор рывком поднялся и взял профессора под руку. «Вы знаете, где комната Санды?» — спросил он торжественно, передавая профессору ключ. «Я попрошу вас охранять ее до моего возвращения. Запритесь на ключ изнутри». «Я боюсь их», — шепотом добавил он. «Когда я подумаю, что так надолго оставил ее одну...» Они вместе вышли из гостиной, Егор проводил профессора до комнаты Санды. Дом как бы вымер. Ни одной живой души, ни малейшего шума. Шторы на окнах были опущены, как в летний полдень, отчего тишина угнетала еще сильнее. «Ждите меня, и кроме меня не открывайте никому, что бы ни случилось», — наказал Егор, отпирая дверь. Господин Назария, волнуясь, вошел. На первый взгляд серьезных перемен в комнате не произошло. Санда по-прежнему спала глубоким сном, таким глубоким, что дыхания не было слышно. Егор направился прямиком в старый каретный сарай. В быстро тускнеющем свете из-под слеповатых окошек разыскал Рыдван, девицы Кристины, и принялся его осматривать. Рыдван был старый, источенный дождями, с покоробленными сиденьями. Семины там не оказалось. «Спряталась», — подумал Егор. Постоял в сомнении несколько минут, прикидывая, где ее искать. Когда он вышел из сарая, солнце уже тонуло за кромкой поля. «Вот-вот стемнеет», — с тревожным чувством подумал Егор, — «налетит комарье». Решительно не зная, куда идти, он задумчивым шагом побрел наугад к дворовым постройкам. Ни один человек не попался ему по дороге. И это безлюдье, когда кругом дома и всякое хозяйственное обзаведение, выглядело особенно зловещим. Люди, казалось, все побросали и поспешно снялись с места, причем совсем недавно. Тут и там кострище, зола и недогоревший хворост, тряпки, забытые глиняные горшки, навоз и рассыпанное зерно. Тишина тоже свидетельствовала о полном запустении. Ни квохта, ни кур, ни собачьего лая. Он поравнялся со входом в подземелье. В первый день по приезде Санда привела его сюда с целой ватагой веселых гостей, показала каменные ступени времен Тудора Владимиреску и замурованную нишу в глубине, где какой-то их предок безвылазно скрывался 3 недели, куда верный слуга приносил ему по ночам крынку молока и калач, передавая их через брешь в стене, которую они тоже осмотрели. Тудор Владимиреску, 1780-1821, предводитель народного восстания 1821 года, в румынских княжествах. Сколько воды утекло с того теплого и ясного осеннего дня, когда у Санды лукаво блестели глаза, когда своды подземелья звенели от молодых голосов. Целая вечность отделила его от этой счастливой поры. А прошли-то, подумать только, всего считанные дни. Он закурил и уже двинулся было дальше, к кухням, как вдруг сзади послышались тихие шаги. Он обернулся. Никого. Но звук шагов раздавался вполне отчетливо, его нельзя было спутать с неясными ночными шорохами. Он подождал несколько секунд, пока в дверях подземелья не возникла Семина. Она шла крадучись, стараясь ступать неслышно. Натолкнувшись взглядом на Егора, она вздрогнула, но тут же, заложив руки за спину, чинно подошла к нему. — Я не разбираюсь в этикетках, — сказала она без предисловий, глядя ему прямо в глаза. — Мама послала меня за бутылкой содовой воды, но там столько разных бутылок, и я не думала, что там так темно. — С каких это пор тебя стали посылать в погреб за бутылками? — спросил Егор. — Разве слуг не хватает? Семина пожала плечами, не зная, что случилось, но осталась одна кормилица. Остальные ушли вон туда. Она махнула рукой. Кажется, убирать виноград. Есть еще новая экономка, но она заболела. А мне одной очень трудно управляться. Егор погладил ее по головке, по мягким, теплым, душистым волосам. Девочка стояла смирно, опустив ресницы. Мне очень жаль, малышка, что мы оставляем тебя тут одну совсем управляться. Завтра утром мы уезжаем. Санда и я. Семина слегка отстранилась, выскользнула из-под Егоровой руки, запротестовала. — Но Санда же больна. Господин доктор ее не отпустит. — Это не болезнь, — возразил Егор. — Она просто очень напугана. Ей привиделась покойная тетя. — Неправда, — выпалила Семина. Егор рассмеялся, бросил сигарету, пригладил волосы, потер руки. Ненужные, суетливые жесты, лишь бы показать Семине, что ее вмешательство бессильно. Так или иначе, завтра мы едем. Семина вдруг заулыбалась. — Мама, наверное, заждалась содовой, — сказала она вкрадчиво. — Не будете ли вы так любезны мне помочь? — Вот и ловушка, — подумал Егор. И мороз прошел у него по коже, когда Семина кивнула головой на подземелье. Но взгляд ее был так нескрываемо презрителен, что ему волей-неволей пришлось изобразить невозмутимость и ответить с радостью. Однако ее предложение могло хоть кого озадачить. Она и не думает скрывать от меня, где была. Уж не послали ли ее и впрямь за бутылкой содовой? — Ну, и где же тут бутылки? — спросил он, спускаясь по каменным ступеням. Дыхание Семины, шедшей за ним следом, выдавало волнение. — Если она так дышит, значит, я попался, — подумал Егор. — А не дальше, дальше, — проронила Семина. Ступени кончились, и Егор почувствовал под ногами влажный песок. — Погоди, я зажгу спичку, — сказал он. Семина перехватила его руку резким повелительным жестом. — Еще видно, — сказала она. — Или вы боитесь? И засмеялась. Ледяные струи ужаса, как прошлой ночью, пробежали по спине Егора. Смех был не ее, не Семинин. И голос не ее, властный, чувственный, женский. Егор сжал кулаки. — Болван! — мысленно выругал он себя. Потом все же чиркнул спичкой и строго с угрозой поглядел на девочку. Но вызвал только новый взрыв смеха. — Наш храбрый Егор, — выговорила она с неподражаемым презрением. Дунула на спичку и пошла в глубину подземелья. — Когда мы выйдем отсюда, Семина? — Я тебе надеру уши, — пригрозил Егор. — Почему же не сейчас? — откликнулась Семина и остановилась, заложив руки за спину. — Посмей только. Егора затрясло. Непонятная дрожь охватила все члены. Наверное, так это начинается, так сходит с ума. — Если тебе страшно, что же ты не идешь обратно? — прозвучал голос Семины. Совсем незнакомый голос, совсем чуждый маленькому алому ротику. Голос, ядом проникший в кровь Егору, похотью, сумасшедшей, звериной, отозвавшейся во всем теле. Он зажмурился, пытаясь мысленно вызвать перед собой лицо Санды, но он не видел больше ничего, один красный туман. Не слышал ничего, один колдовской голос Семины. — Ну-ну, иди смелее, — приказала девочка. Следом за ней Егор вошел в кладовую. Еле различимые стояли по стенам старые ветхие шкафы. Окошечко под потолком, забранное решеткой, еще чуть светилось усталым мутным светом. В углу валялись старые корзины, драные мешки. «Ну, что ты? Что?» — спрашивала Семина, беря его за руку. Он не сопротивлялся. Дыхание стеснилось, глаза застлала пелена. Начиналось давнее, долгожданное сновидение, и он тщетно пытался нащупать в памяти момент, когда и зачем он вышел из него. Для какой еще другой жизни? Как дивно! Как дивно вот так! С Семиной! «Сядь!» — повелела девочка. «Да, давно бы так. Броситься на мешки, отдохнуть. Все тело горело, руки дрожали». Он почувствовал опустившуюся рядом Семину. «Она здесь?» — почти невольно вырвалась у Егора. «Нет, ей еще рано», — шепотом ответила девочка. «Но это ее место, да?» — допытывался сквозь свой сон Егор. Семина заколебалась. Потом решила, что бояться нечего. Из Егора, такого с помутненным рассудком, можно было вить веревки. «Да, почти там, где мы». Егор задрожал сильнее, как будто у него началась лихорадка. «А тебе не страшно?» — спросил он. Семина со смехом приподнялась, потрепала его по волосам. «С ней хорошо, совсем не страшно. И тебе больше не будет страшно. Семина, не бросай меня одного!» — взмолился Егор, слепо, отчаянно прижимая ее к себе. «Успокойся!» — прикрикнула на него девочка. И, помолчав, зашептала на ухо. «Сегодня ночью не запирай дверь. Она придет на самом деле. Придет к тебе в постель». Она расхохоталась, но Егор даже не услышал ее хохота. Все распалось, все поплыло перед глазами, в мозгу, в памяти. «Ох, какой слюнтяй!» — обругала его Семина. «Тряпка тряпкой! Если бы я ушла, ты бы умер со страху!» «Не бросай меня, Семина!» — хрипло умолял Егор. «Накажи меня! Но только не бросай одного!» Он стал судорожно целовать ее руки. Дыхание было трудным, жарким. На лбу каплями выступил пот. «Не так, Егор, не так!» — подстрекала Семина. «Целуй меня так, как я хочу!» Она юрко прильнула к его губам, вонзив в него свои зубки. В неземной, мучительной неге Егор запрокинул голову, отдаваясь этим поцелуям из меда и крови. Девочка кусала его губы, а ее грациозное, свежее детское тельце оставалось холодным. Почувствовав кровь, Семина жадно собрала ее языком и тут же вскочила на ноги. «Даже целоваться не умеет, вот дурак!» «Да, Семина», — смиренно согласился Егор. «Целуй мою туфельку!» Она выставила вперед ножку. Трясущимися руками Егор обнял ее голень и покрыл поцелуями. «Туфельку!» Еще одна сладость. Ядоносная сладость унижения. Егор поцеловал ее туфельку. «Нет, что за дурак! Тебя надо бы высечь! А при мне, как назло, ничего нет, даже плетки!» Егор тихо заплакал, уронив голову на мешки. «Не хнычь, слышать не могу!» — прикрикнул на него Семина. «Раздевайся!» Егор, размазывая слезы, стал снимать рубашку. Лицо его было в грязных потеках, вокруг рта пятна крови. Запах крови окончательно распалил Семину. Она набросилась на Егора, неистово царапаясь и кусаясь, и чем глубже боль проникала в его плоть, тем слаще становились причиненные Семиной раны. Только раз он сказал себе: «Надо бы проснуться. Пора проснуться. Иначе я сойду с ума. Я не вынесу этого, больше не вынесу». «Почему ты не кричишь? Почему даже не стонешь?» — спрашивала Семина. «Почему не защищаешься?» И она с новым исступлением впивалась в него ногтями. Но Егору не было надобности защищаться. Блаженство, о существовании которого он не подозревал, блаженство, недоступное смертному, давало ему это унижение. «Трус!» — сквозь зубы процедила Семина. «И такой же болван, как другие! Не понимаю, как она могла в тебя влюбиться?» И вдруг замерла, словно испугавшись чего-то. Насторожилась. «Кто-то идет, Семина?» — слабым голосом спросил Егор. «Нет, но нам надо возвращаться». «Боюсь, не умерла ли там Санда?» Егор разом очнулся, содрогнувшись от ужаса, сжал виски в ладонях. Резкой болью пронзила мозг. Где он? И что с ним тут было? Он помнил, но в голове не укладывалось, как он мог это допустить, как стерпел. сильнейшее отвращение к самому себе, к скверне маленького тела, отвращение к жизни охватило его. Но сил не было, он не смог даже взглянуть в глаза Семине. «Не забудь, что я тебе сказала», — напомнила Семина, отряхивая платьице. «Не запирайся ночью на ключ». «Она даже не дает себе труда припугнуть меня чем-нибудь», — подумал Егор. «Так она уверена, что я не посмею ее выдать, пожаловаться». Семина ждала, пока он встанет с мешков, наденет рубашку. Она не помогала ему, только смотрела с неприязненной, брезгливой усмешкой.